Сегодня у нас 11-й шаг. Пишем письма самим себе. Одна из подтем – это техника «Что если бы?». Я хотел бы начать с нее. Итак, для того, чтобы человек мог прийти в контакт со своей духовной природой, которая есть суть вечность, знание и счастье. Это духовная природа. Отменить этого мы не можем, сомневаться в этом можем, но это никак не влияет на природу. Просто отдаляет тот день, когда мы сможем жить в соответствии с этими своими качествами. Это счастливый день. Поэтому своим скептицизмом мы просто отдаляем это. И желание является, мы говорили с начала семинара этого, неотъемлемым атрибутом, неотъемлемым качеством нас. Мы не можем перестать желать. Дело в том, что существуют в мире практики такие, которые ставят желание в разряд основных причин бед человечества. Есть практики, я надеюсь, те, кто как бы исследует различные философские направления, он знает, о чем я говорю. И это не одна школа, это не одно философское направление. То есть желание – источник бед. Но в то же время веды говорят, что желание является атрибутом нас, как вечных живых существ, вечных сознающих себя, счастливых живых существ, вечных сознающих себя, сознающих другие живые существа, счастливых живых существ. Это желание является нашим неотъемлемым качеством. По сути, желание является признаком жизни. Веды говорят, когда у человека исчезает желание, это состояние называется абава, человек умирает просто и все, это смерть. На самом деле, когда истинные желания подменяются суррогатными, например, желание спать, есть, заниматься сексом, защищаться, не являются, по сути, желаниями души. Они являются определенными атрибутами тонкой структуры нашей или физической структуры. То есть, если мы их принимаем за свои, то начинается разрушение, начинаются определенные глубоко духовные внутренние проблемы человека, которые позже выражаются на всех уровнях. То есть, примерно это выглядит так, я пример вам приведу. Есть машина, автомобиль, в этой машине есть водитель. И согласитесь, не всегда то, что нужно водителю, нужно машине, и наоборот, правильно? Если вы подъезжаете к бензоколонке, да, и такой очень услужливый молодой человек, он быстренько подбегает к вам, открывает бак вам, заправляет туда бензина вам 40 литров, потом он подбегает с этим же шлангом к вам, хватает вас за голову, открывает рот, сует туда пистолет, иначе нажимает курок, потому что, ну как, бензин, есть смысл всего, что здесь происходит, правильно, бензин. То я не думаю, что вы будете очень счастливы, потому что то, что нужно машине, совершенно не нужно. Не только не нужно, а иногда может быть и опасно. Ну, то есть выпить даже стакан бензина может быть смертельно, даже ложку, наверное. А представьте, если вас заправляют пару десятков литров, да. Но он думает, то есть абсолютно, у него абсолютная категория. Там, где машина, там и бензин. И все, что связано с машиной, нуждается в бензине. Но существо, находящееся, водитель внутри, не имеет те же потребности, что и машина, самое интересное. Ему не надо менять масло, ему не надо заливать даже самый лучший, 98-й, там, и экологически чистый и так далее. Это не спасет его, понимаете? Нужны другие совсем вещи. Поэтому этот фактор того, что мы должны прийти к пониманию своих истинных желаний, то есть водитель должен понять, почему его тошнит. Потому что он напился бензина. Потому что он принял вещи, которые нужны для внешних оболочек, для тела, даже для ума. Кто еще, как бы ему трудно делать эти различия, советую вам, очень рекомендую лекции доктора Тарасунова «Тонкое тело ума», чтобы понять эти, как бы, как эта машина, как эта разница между телом. Поэтому живое существо идет потихоньку в своем процессе, то есть как бы развитие самоосознания идет, по сути, к осознанию своих желаний. И секрет состоит в том, что точно так же, как если мы перегородим реку, да, то перегородить течение реки, то потихонечку вода, она может накопиться, застояться, или уровень изменится, да, застояться и помутнеть. Но если мы открываем этот, как бы делаем шлюз, то самим потоком вся вода очищается. Это ведический принцип, говорится, что вода очищается течением. То есть истинное очищение, тут сейчас много проектов есть, очистных сооружений и так далее. Но самое главное, принцип по ведам очищения воды является движение. Мы знаем, что когда очень бурный поток, такая пена формируется, да? Грязная, довольно такая неприятная на вид пена. Это есть как бы эффект очищения воды, согласно ведам. Самый-самый большой. Поэтому привести в движение воду, это значит сделать ее чистой. И точно так же, почему я эту аналогию привожу. У нас может быть желание таким, мы чувствуем усталость, да, вялость, я говорю, как водители. И мы видим, что после того, как мы выглядываем в окошечко, смотрим, этот парень на бензозаправке влил несколько десятков бензина, мы повернули ключ, и машина завелась, фары замигали, сигнал заработал, все здорово, стереосистема работает, все классно. И мы думаем, вот что нужно на самом деле. И говорим, ну-ка, давай сюда пистолет. То есть мы по аналогии делаем это, да? Поэтому желания, которых мы достигаем, могут быть связаны не с нами самими, а с тем, в чем мы движемся, в чем мы находимся. И поэтому так же, как вода очищается течением, точно так же желания очищаются исполнением. По сути, нету плохих и хороших желаний. Есть только два режима – желать и не желать. Желать и бояться желать. Причем не желать, оно основано на страхе перед желаниями. Живое существо не может это не делать вообще. Оно может препятствовать этому в силу какого-то абсолютного затемнения сознания. Поэтому вода очищается течением, желания очищаются исполнением. Только после того, как человек получил желаемое, он может понять, что это не то, что его удовлетворяет. Он должен получить желаемое, и тогда... Дело в том, что вы, сидящие здесь, претерпели исполнение своих желаний, самых немыслимых, которые даже сейчас вам кажутся нереальными. То есть самые чудесные желания были ваши исполнены. Глупость состоит в том, чтобы опять добиваться их исполнения. Но вот это отсутствие памяти, памяти всего нашего пути, то есть памяти прошлых жизней, отсутствие реальной в образах памяти, оно нам создает такое ощущение, что чего-то еще мы в этом мире не попробовали. Такое ощущение. Веды говорят, пройден этап настолько длинный, самых высших областей Вселенной, до самых низших, уже и на низших успели побывать. И уже выкарабкаться успели опять на средний уровень. Это средний считается уровень, где мы находимся. Да? То есть настолько богатый опыт у каждого из нас, что после этого еще думать, что я чего-то здесь еще не повидал, вот мне еще чего-то надо, это все равно, что на те же самые грабли становиться. То есть в этом нет уже ни удовлетворения, ни определенного какое-то ощущение движения, реализации. Но тем не менее, находясь здесь, нам дается право достигать желаемого для того, чтобы понять, быстренько сделать настройку своих желаний. Вот, например, если человек, который настраивает гитару, да, или пришел настройщик пианино, да, у него такой ключ есть, кто музыкой занимался и знает, ключ есть, и когда открывают внутреннюю часть инструмента, ключом специальным он подкручивает струн, да? Но скажите, что он еще делает помимо этого? Кроме как крутит струны, что еще делает? Нажимает. То есть струна должна вибрировать, этого мало, просто подкручивать. Это ничего. Пришел, что-то покрутил такое, ушел, а вы вообще одни ноты до. Все только ноты до, от и до. Ничего другого. Накрутил просто вот так и все, по линейке, короче. Понимаете, идет испробование. Настройка и попытка. И на что настраивается? На что настраивается? Что за идеал берется, когда приходит настройщик? Есть такая вещь, как камертон. На самом деле, никто извне камертон вам не принесет. Камертон находится внутри. Живое существо абсолютно настроено. Это абсолютная нота ля. Ведический принцип музыкальной настройки инструментов. Дергается струна у вины, инструмента вины, да, струнный инструмент. Дергается струна. А в отдалении находится другой инструмент, идеально настроенный. Так? В тот момент, когда та струна, которую я вибрирую, достигла точки идеальной настройки, что происходит? У инструмента, стоящего в углу, начинает приходить движение и звучать та же самая струна. Вы можете поэкспериментировать в более бытовых условиях, если хотите понять этот принцип. Возьмите камертон металлический, или есть такие духовые, да, камертоны, как губная гармошка. Ударьте ноту ля, обычно ля настройка, да? И поднесите, например, к гитаре, струнам гитары. Просто свободным, свободно натянутым струнным гитарой. Вы поразитесь, я думаю, многие поразятся. Музыкантов не удивит. Вот на таком расстоянии поднесите, да, вот столько. Из 6 струн одна вдруг начнет вибрировать у вас на глазах. Вы ее не трогали. Вы не трогали ее, вы просто поднесли вибрирующий на ноте ля инструмент. Так вот, суть состоит в том, веды говорят о том, что мы не привносим ощущение счастья и ощущение истинных желаний. И успеха, согласия в себя. Мы не впихиваем, я не интегрирую вам, я ничего не втираю, ни в чем не убеждаю, не провожу никакую пропаганду. Я просто пытаюсь через свои настройки вызвать такие же настройки у вас. То есть камертон есть у каждого из нас. Это уже звучит на ноте ля. Это уже звучит на ноте счастья. И пробуя, дергая остальные струны нашей разных сфер жизни. Семейные отношения производственные, например, в коллективе, отношения с детьми, остальные струны. Мы достигаем настройки с нашей духовностью. И поверьте, вы не ошибетесь, если настроиться. Если вдруг настроиться, вы не ошибетесь. Но для этого струны дергать надо. Дергать струны, желать и вносить коррекцию. Для этого нужно знание. Чтобы вносить коррекцию, нужно знать, а какие еще желания есть? А почему я, достигнув того, что хотел, все-таки не чувствую себя вполне счастливым? Или я достиг и не чувствую себя вполне счастливым? Почему так? Кто мне объяснит это? Почему только эта струна вибрирует, а остальные нет? Я говорю, потому что для тех нужен камертон ми. Поэтому вот это согласие и успех. Согласие – это гармония определенная. Струны должны быть настроены. Все области жизни наши должны быть настроены на нашу изначальную природу, на наш камертон духовный. Поэтому эта сила, которая делает нас счастливыми, она уже в нас. То есть это не вам, если вам кто-то продает ее или предлагает, объявляет, что он может дать ее, или вы получите что-то, не верьте этому, потому что она в нас. Она находится в нас. Нужны определенные технологии, определенная, так сказать, техника и теория музыки, которая позволяет нам увидеть это, что в нас это завибрировало. Представляете? То есть как в миру происходит, например, когда к святым, скажем, христианским святым, таким как Сергий Радонежский, приходили просто обычные миряне, ну вот так вот, просто для очищения, для исповеди грехов, чтобы просто повидаться. Вот слышали, что хороший человек, далекий от религии или следующий ей только формально. Когда он видел этого человека, видел такого великого святого, который весь просто ходячий духовный камертон, от него эти вибрации исходят. Люди испытывали счастье, понимаете? Он ничего не делал, ничего не говорил. Они просто стояли, и они говорили, невозможно убрать, старец просто, старик, вроде бы там нет никакого ни очарования, ни магнетического, ни эстетического вроде бы, ни сексуального тем более. Просто счастье от него исходит. На самом деле оно не от него исходит. Счастье, которое присуще человеку в его чистой, нам присуще в нашей изначально чистой природе, оно там. Оно просто под влиянием очень сильных духовных энергий присутствия другого чистого человека. Они начинают вибрировать. Мы его испытываем так же, как он, хотя этот человек даже пальцем до нас не дотронулся. Просто бросает свой взгляд, он говорит какие-то несколько слов, спрашивает там, как вас зовут или что-то, да? Купцы, люди, которые погрязли там в махинациях, в грехе, люди, которые там грешат обжорством, пьянством, ну, приезжали все-таки движимые желанием раскаяния, раскаяться, покаяния, и видели этого человека, и они говорили, не было большего счастья никогда в жизни. Вот просто смотреть на этого святого, на этого старца, да. В чем секрет? Камертон, понимаете? Вина в углу зазвучала. Она зазвучала, когда правильно настроилось все. Она зазвучала. Камертон, поднесенный к гитаре, заставил вибрировать струну. Поэтому это, в общем-то, и есть, и была, теперь уже можно сказать, была цель всего семинара. Поэтому это практичные вещи, это не то, что они могут не сразу выразиться в больше заработанных латах, в более удобных возможностях, в большем расположении наших близких к нам, но к ощущению собственной самодостаточности, счастья, которое есть в нашей природе само по себе. И мы говорим об этом именно в ключе желаний сейчас. В ключе желаний. Поэтому важно позволить себе больше желаний, и радости, чем мы до сих пор себе позволяли. Как правило, мы просто не позволяем их, потому что у нас нет веры. Или потому что мы сами толком не ищем не в том направлении, где на самом деле есть то, что нам нужно. Мы либо приняли это как общественное мнение, вот так нужно искать счастье. Вот. Главное это, например, образование, да. Или главное, чтобы хорошо платили, и за счета можно было платить. Да. Но дать себе возможность, необходимо дать себе возможность свободно исследовать любые свои желания. Вот в чем фокус. Любые свои желания. То есть, может быть, странная картина такая. Например, человек, который боится изменений в своей диете, он думает, ну что, я как бы немножко боюсь вот отказаться. Многие люди мне так говорят, знаете, как-то я бы с удовольствием бы перестал бы вот есть мясо, например. Говорит, честно, как-то никогда его не любил. С детства даже мне мама запихивала его, меня даже как-то тошнило. Ну, у меня, то есть, она говорит, у меня нет противоречия. Женщины, даже мужчины так говорят. Нет противоречия с практикой вегетарианства. Тем более, что я понимаю, это явно не во благо моему здоровью или слушая лекции, убеждаюсь в этом. Но я боюсь чрезмерных ограничений, что мне негде будет пообедать нормально, то есть как. Там, где все люди обедают, я не смогу. Меня не станут приглашать на праздники. Я буду достигать массу неудобств другим. Да? По сути, человек не может позволить, смотрите, я переворачиваю схему. Человек говорит, ну я как бы ем, что ем, а вот ограничивать себя не хочу. Масса проблем. А я говорю, я переворачиваю схему и говорю, позвольте, вы ограничены условиями, и вы не едите то, что хотите, вы едите то, что здесь принято есть. В этом принцип. Там нет желания свободного, понимаете? Там нет свободного выбора. Большинство людей курит даже, потому что они не знают, что еще делать, кроме как курить. Я вспоминаю свою практику курения. Я курил просто, знаете, по какой причине? Я просто не хотел работать, потому что я был единственным некурящим. И когда мне 50 раз говорили, слушай, постой, я пойду покурю. Слушай, иди там, поделай за меня, я пойду покурю. То есть все коллеги, целый коллектив, они говорили, слушай, сходи там, я пока пойду покурю. Ну как бы из сострадания должен был делать это. И я подумал, какого рожна я в конце концов так со своим тут некурением, да? Я говорю, знаете что, я тоже пойду покурю. И все, и пошел. Вот мотивы, понимаете? Не от свободы, ну, то есть не от свободы, а от ограничения. Мы принимаем те условия, которые потом провозглашаем своей свободой. Все говорит, ну, вы как-то вот вы так радикально говорите. Иногда нас, как лекторов, предупреждают, говорят, вы так с аудиторией поосторожно, люди могут там подумать, что вы фанатик какой-нибудь там. Начнете говорить, что мясо не ешьте, все, все люди разбегутся, да. Типа, душить не надо, как бы не надо ограничивать людей. Так в том-то и фокус, что если бы мы питались тем, что мы свободно хотим. Я, например, хочу перейти на подножный корм, кушать только салат, да, но я не могу, обо мне подумают как о сумасшедшем или еще что-нибудь там, да. И тогда уже приходят всякие разные теории, что это вредно, что то, что все. Ощущение своей несвободы делать то, что я хочу, в данном случае есть, что я хочу. Вполне вот есть что. Вот именно вот ни на что не похожа диета. Она и не монодиета, она не то. Я просто не ем вот того, того и того. А ем вот это, что никому в голову не придет есть здесь в Риге. Свободы нет в этом, понимаете? То есть на самом деле даже в этом вопросе, простом таком вопросе питания, мы не живем согласно своим желаниям. Мы оправдываем чьи-то другие желания и ожидания на самом деле. Ничуть не лучше, если человек, приступив к духовной практике, ограничивает себя в чем-то только из соображений, что обо мне подумают. Это такая же беда на самом деле. Он также не свободно это делает, понимаете? Поэтому исследование своих желаний, делать все, что хочется. Все, что хочется. Представляете? Страшно, может думать, что такие за революционные идеи тут? Я же мать троих детей, бабушка. Я же жена человека, у которого статус в обществе. Или я работница солидной фирмы. Что же я тут сейчас начну делать, что хочется? Во что же мне это обойдется, да? То есть чем это закончится? Но это единственное, что дает возможность узнать, делать все, что хочется. Это единственная возможность узнать, то ли это действительно, что вам нужно. Иначе вы придумаете себе кучу причин. То, что вы делаете на основе, не делаете, отказываетесь на основе своей несвободы. Просто несвободы. Это не свобода, не ваш выбор. Вы так и не поймете. Вы на самом деле этого не хотите, и оно вам не нужно. Или просто это неудобно, не нужно и не хотят кто-то еще. В этом смысле возможность реализоваться как личности человеку очень трудно. Личность раскрывается через желание. Понятие, что я есть такое, как личность, то есть самоосознание, это тоже движение, связанное с реализацией своих желаний. Свобода начинать хотеть, по крайней мере хотеть. Я не говорю делать, по крайней мере хотеть. То, что я именно хочу, пробовать исследовать это, позволить себе это. Поэтому эта практика «что если?», что если?» нужна для того, чтобы действия других людей и обстоятельства прошлого утратили свою власть над нами. У нас есть определенный опыт, определенная статистика жизни. Понимаете, действия других людей. Ну вот все люди здесь вот питаются так, или все ведут себя вот так. Мне так не нравится вообще-то. Я постыла уже на самом деле, постыла даже. Я вот год за годом так делаю, но радости от этого никакой. Но все же так делают. Все-таки. И так делали. Да и меня уже знают как делающий так. Как делающую так только. Или делающего. Поэтому зачем вступать в конфликт? Обстоятельства прошлого и люди вовне. Потому что если человек не проявляет свои собственные желания, никаких отношений быть не может. Вы это отлично знаете. Женщины это знают блестяще. Потому что такая тенденция женской жертвенности из любви. Она приводит к тому, что женщина просто теряет себя, и все. Она уже не понимает, где она. То есть она соглашается, она принимает, она старается избегать конфликтов. Хочешь этого? Да. Хочешь такого? Да, пожалуйста. Как ты скажешь? Все, такое смирение и принятие такое. И вроде бы кажется, что она ведет себя правильно. Самая беда в том, что от нее ничего не остается, потому что личность проявляется в желаниях. Личность проявляется в желаниях. Виртуозность женщины в том, что она говорит. Вот женщины в семье, это те, кто очень хорошо философию, особенно мудрые женщины, которые смогли свои семьи сохранить, укрепить. Они знают, как это возможно, это чудо, единство в разнообразии. Этот мужчина совершенно мыслит по-другому, у него совершенно другие интересы, у него другая природа. Он жил в других условиях и воспитывался совсем отлично от моей семьи. Так? Но мы взаимодействуем как семья на протяжении больше, чем 20 или там, 30 лет. Как это удалось? Как это возможно? Единство в различиях. Вовсе не в том, чтобы стать единым с близким человеком. Единым. Вот слился просто. Да, как скажешь. Слушаюсь. Все. Как ты скажешь? Пусть да. Хорошо. Как ты пожелаешь? Все. А где тогда сам человек-то остается? В конце концов, нету. Поэтому есть такие две фазы, как человек формирует это. То есть дает себе возможность. Дает себе возможность пробудить чувство любви к себе, по сути. Чувство любви к себе, это значит, вы минимально уважать себя начинаете. Себя, это значит точно то, что есть вы. То, что я, это то, что вот я, в чем есть я, это то, что отделяет меня от других. Ну, как бы не то, что отделяет, а делает меня особенным. Где вот личность начинается? И эта особенность именно в желаниях, в определенном как бы наборе, вкусе, гармонии, да, внутри человека, выраженной в его желаниях. Пока человек не понял, что он такое, ему очень трудно даже себя уважать. А как человек, который не уважает себя, как он может? У него чувство достоинства и осознание осмысленности своего существования. Если ты не понимаешь, зачем ты, то есть оно бессмысленно, твое существование. Вот объясните мне, как можно себя уважать? Если мое существование, не знаю, зачем оно вообще? Ну что-то делаю, что-то ковыряюсь, но половина из того, что делаю, никому не нужно, половина вроде бы нужна мне, но оказалось, что просто, чтобы заплатить за квартиру. То как может человек сам себя уважать? Не очень сильно. Большой любви и самоуважения не будет. Стало быть, поиск нужен. Надо найти самого себя. Негативный опыт, который приходит к нам, его нельзя убрать. Его нельзя убрать полностью. Он пришел, он в памяти. В этом фокус. Человеческая память, в принципе, память живого существа. Это очень интересный ресурс. Почитайте эту книгу «Тонкое тело ума». Оказывается, нет ничего, что могло быть забыто. На протяжении 311 триллионов, 40 миллиардов лет существования тонкого тела, это его срок действия, гарантийный срок. 311 триллионов, такая цифра даже не укладывается. Все, что поступало туда через разные органы чувств, представляете? Одно и то же тонкое тело, одно и то же, один и тот же носитель, одна и та же кассета. Кое-что записано с объектива, кое-что записано с микрофона, кое-что записано с, скажем, другого магнитофона или CD-плеера, через тысячи носов, самые разные формы конфигурации, чувствительности, да, через тысячи обонятельных, то есть осязательных органов, немыслимых, которые только есть у всяких разных живых существ, через тысячи по разным совершенно по уровню чувствительности ушей, через тысячи и сотни тысяч ушей, на один и тот же диск тонкого тела живое существо записывает информацию, накопленную за многие-многие-многие воплощения. Представляете? И вы этот диск носите в себе. Один и тот же диск, 311 триллионов лет, 40 миллиардов. Через, представляете, сколько сменено ушей? Уши, носы, языки, кожа, то есть осязательные органы, да? Они сменены были за 311. Сколько раз менять может живое существо, представьте, свое тело за 311 триллионов лет? Сколько носов, сколько миллиардов носов было поменено? Очень чувствительных, почти невосприимчивых. Языков, ушей, сколько информации в разных уголках Вселенной было собрано. Веды говорят, ничего не забывается. Все записано там, называется эмоциональная память, подсознательная память, глубокая. 90% ее недоступно для нас, только верхний слой, 10% он оперируется. Ученые говорят, больше там столько-то, только ничтожная часть нашего головного мозга задействована, все остальные там зоны не спят. Не дай бог их задействовать. Через эти зоны всплывет информация о нашем пребывании в прошлых жизнях, и мы сможем не справиться с этой информацией. Иногда у человека бывают примеры, информация поднимается с одной прошлой жизни, с одной всего лишь. В Индии пример такой есть. Он рассматривался государственной комиссией, когда девочка вспомнила свою прошлую жизнь. В трехлетнем возрасте она вспомнила, что у нее есть муж за несколько сотен километров, и что этот муж, что она умерла во время родов, и что точно помнит, что мальчик, уже она слышала, что мальчик родился, она слышала, и потом умерла. И что есть там брат у него и так далее. В общем, все это начал рассказывать своим родственникам, своим отцу и матери, трехлетний ребенок, только говорить научился, понимаете? И очень долго это делала, пока они не послали на всякий случай письмо туда. Примчался ошарашенный брат ее бывшего мужа. Ошарашенный, потому что он сам муж не решился, он решил, что это какие-то манипуляции, козни. Она тут же его встретила, стала расспрашивать, трехлетний ребенок, как, где тетя такая, на диалекте того, потому что в Индии 1500 языков действует сейчас. 1500 языков сейчас действует. Одновременно, представляете, 1500 языков. Она на том диалекте, который она не могла слышать и знать. Она в Дели, по-моему, родилась, в округе Дели. Стала обращаться к нему, спрашивать, как там мой дорогой мальчик, назвав мальчика по имени, мальчика так и звали, он должен был признать этого. Мужа так и звали, эта девочка говорила правду. В конце концов приехал сам муж, ошарашенный, с сыном вместе. Она стала сына ласкать, трехлетняя девочка, десятилетнего пацана. Усаживать, пытаться на коленки, там, говорить с ним ласково, как мама на языке его. Но и суть заключается в том, финал этой истории, в том, что человек прожил в депрессии весь остаток жизни. Почему? Она не могла быть ни в той семье, ни в этой. В этой она потеряна, потому что все ее мысли, помыслы, сын, привязанности, любовь, прожитая жизнь с человеком, 20 с лишним лет она прожила, прежде чем умерла, с девичества, с юношества, с мужем своим, от которого родила ребенка. А теперь какие-то двое странных людей что-то от нее хотят. Понимаете? Это пример одной жизни. Если поднять материал многих жизней, что вы будете делать с воспоминаниями об этом? Типа сидит девица в темнице, коса на улице, да? Ну, представьте, у вас поднялся опыт одной из форм жизни. Темная почва, вы ощущаете только, как ваши побеги, растущие из верха, да? Стремятся к солнцу, это единственный способ получить счастье для вас. Вы растете в размерах там. Вот такой, он есть такой опыт. Тонкое тело его записало тоже. Тонкое тело одно тоже. Вдруг кто-то вас дернул, выдернул, там, порезал на куски. Там, да. Что с таким будете опытом делать? Как вы будете жить? Это же расстройство психики глобальное. Поэтому это закрытый, в черном ящике закрытый материал. Поэтому нам приходится как бы этот анализ вести по-другому, через свои желания, не через какую-то эзотерическую, мистическую практику, которая ставит нас на грань безумия, может поставить, а через вот такую, чтобы исследовать глубоко свои желания, чтобы найти именно свои желания, что бензина хочу. Нас немножко раздражает, когда машина начинает дергаться, пыхтеть. Нас раздражает, мы почти физически это чувствуем. Иногда водитель такой, который очень сильно так к своей машине привязан, когда машина начинает там скрежетать или стучать там клапаны или что-нибудь, у него физическое ощущение дискомфорта и боли. А если его кто-то ударил, ему кажется, что все, это с его телом произошло. Отождествление такое. Так же, как женщине, если в квартире перевесить одну картиночку или одну какую-нибудь там вазочку переставить, она панику подымет, потому что у нее тело тонкое распространилось на эти предметы. Понимаете, это тонкое тело, это уже часть ее тела. Если кто-то прикатил туда бильярдный стол и говорит, сейчас тут убираем все вазочки, полочки, сейчас мы тут с мужиками будем шары катать, она может заболеть может, разрушиться может. Просто ее тонкие и грубые структуры могут выйдут из баланса. В этом фокус того, что тонкое тело, оно так собирает, хранит информацию и так действует, отождествляя нас с тем окружением, которое есть. Когда мы отождествляем себя с телом, мы можем начать думать, что то, что нужно ему, нужно нам. В этом фокус. А мы отождествляемся с телом. В этом нет ничего нового для вас. Поэтому такие, что если вот эта практика, сейчас я вам дам несколько такие наводящие вопросы для самих себя. Но все, что вам надо делать, две вещи сделать надо будет. Сейчас и после, до следующего занятия. Первое, это надо дать волю своему воображению. Здесь ее нельзя выгружать. Я понимаю, что у большинства уже этот ресурс практически уничтожен, не существует. Мы настолько привыкли к газете «Аргументы и факты», что с воображением нам уже совсем туго становится. Да? Мы привыкли только к «Аргументы и факты». Да? Ну, что там воображать? Я свою жизнь знаю, я ж себя знаю. Тут уж. Талия какая есть, такая есть. Чего воображает, не воображает, такая останется. Паспорт сколько ни смотри, чего не воображай, дата рождения одна и та же стоит. Там хоть чего про нее воображай, правильно? Если уже три морщинки с одной и три с другой появились, воображай, не воображай, не исчезнут. То есть мы как бы скептицизм такой у нас, да? Если этот человек пьет, то хоть воображай, хоть нет, он все равно пришел пьяный опять сегодня. Чего бы я ни воображал, да. Но здесь надо иметь такую вот, это называется трансцендентность, то есть такое есть эзотерический термин такой, да, трансцендент. Трансцент значит превзойти. Надо найти силу превзойти обстоятельства и представить их другими. В этом эффект. Любая духовная практика базируется на этом. Человек должен понять, что то, как я воспринимаю вещи, может быть неправдой или не быть, по крайней мере, полной картиной всего. Понимаете, в чем эффект? Да, ваша статистика жизни, да, вы такая, вы раздражаетесь, да, у вас такой рост, да, у вас такое то, у вас все, у вас такие финансовые возможности или еще что-то. Это статистика. Но вы не можете утверждать, что вы все знаете про себя. Не можете утверждать это, не можете. Никак, ну нет, нет оснований это утверждать. Бездоказательно абсолютно. Поэтому дать волю воображению и насладиться просто исследованием своих желаний. Дети, они любят анкеты, например. Дети любят анкеты, в школах анкеты. Я не знаю, сейчас уже, наверное, не модно, но было одно время анкеты. Модные? Тут есть, да? Все, анкеты, все, в ходу. На определенном этапе дети, в классе появляются анкеты. И дети передают друг другу, и ты должен написать, какая твоя любимая еда, кем бы ты хотел стать, когда вырастешь, кто тебе нравится. Да, там все надо написать. Музыка какая там любимая, что-нибудь такое. То есть вот это самоосознание. Это процесс самоосознания, представляете? Детям читают книжку, говорит, и пришел старик к морю, к синему морю. Пуще прежнего моря там, бурлило там, зашумело, не помню, цитировать не буду. Стал он звать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, мальчик в это думает, мальчик слушает, бабушка читает, он думает такой. Он уже на месте старика, такой, компьютер, думает, я бы сказал сразу, компьютер. Четвертый пентиум, и чтобы все игры шли, и графика была такая, чтобы мальчишки от зависти поумирали все соседские. Такой бы я сказал. Сказал старик, пуще прежнего старуха бронится, не хочет быть она вольной крестьянкой. Мальчик думает, ну и проблемы у них. Хочет быть столбовой дворянкой, ему даже слова эти непонятны. Думает, чушь какая-то. Все прослушал, вернулся старик, а старуха сидит у разбитого корыта. Мальчик говорит, какой-то глупый старик, он бы старуху новую попросил бы и все, то есть не мучился бы. Отождествление, эти сказки, сказочки, ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники, был мультфильм такой. Зачем? Да чтобы люди научились желать, чтобы происходила идентификация с персонажем. А что мне, если бы я эту щуку выловила бы? Что бы я пожелал это? А вы думаете, для чего? Вот чтобы просто показать вам пример глупой старухи. Вот, оказывается, в истории человечества бывают совершенно глупые старухи, которые жадные и глупые, и они остаются у разбитого корыта. Интересно. Да нет, пробуй сам, думай сам, как бы стоит ли тебе, что нажелал, то все ненасытно, никак не можешь, не успокаиваешься. Получить то, что хочу, могу, хотеть то, что получил, никак не получается. Воротись, поклонись рыбке, воротись, поклонись рыбке, воротись, поклонись рыбке, да? Поэтому это нужно для исследования своих желаний, нужно вся, весь этот опыт, будь то анкеты школьные или сказки, сказочки, он нужен для того, чтобы свои изучать желания. Без этого человек не может жить, иначе он сам не понимает, где он. И он же не понимает, чьи желания он исполняет. Вот женщинам очень, очень тяжело в этом плане. Вот же, там внук что-то хочет. Она бедная работает, я говорю, чего вы работаете? Горбатится. Ну как же внучку-то надо компьютер в конце концов нормальный купить? Чтобы зрение, чтобы там все было хорошее, побольше экран, чтобы не меркал там, а то у нее совсем, да. То есть как бы она заботится, но это не ее желание. И работать за всех сил не ее желание. Дальше я говорю, а зачем? Квартиру оплатить надо. Я говорю, вам этого хочется? Ну как хочется? Ну жить надо где-то, как бы, да. Муж не хочет работать совсем или там работает какую-то ерунду. То работает, то не работает. В принципе, только если посмотреть, женщина желание. Даже на консультациях частных женщина приходит. Я бы хотела вот о себе и о детях вот узнать, о детях, о муже. Я говорю, ну, может быть, давайте начнем с вас. Она говорит, да, давайте, пожалуй, с меня начнем, давайте. Потом уже о детях, о муже. Я говорю, ну, пожалуйста, что вас, о вас интересует? Она говорит, как у нас с мужем будет? Я говорю, с мужем у вас будет, например. Я говорю, с мужем у вас будет все благополучно, то есть есть хорошее положение планеты. Такая, еще какие вопросы у вас о себе? А мы детям поможем вот с образованием? Дочка сейчас хочет ехать учиться, у нас хватит денег дочке помочь? Представляете, это же человек о себе спрашивает. Нет себя. Нет себя. Нет своих желаний, нет. Но единственное желание служить, служить, служить, служить и служить. Без разбору. И даже не обращая внимания, счастлива я от этого или нет. К Красивая природа, но когда, она когда нет полного осознания своих желаний, это просто издевательство над собой. Веды говорят, жертва или жертвоприношение, женская жизнь, жизнь женщины – это чистое жертвоприношение во всей своей красе. Чистейшее жертвоприношение от и до. От начала до конца. С детства пока молчи, терпи, не реви, дура, корова там. То есть 5-10. Дома надо было в туалет проситься, там еще что-нибудь, да? Без конца. Иди посуду помой, маме помоги, дочку там с сестричкой погуляй. Да, он мальчишка, пацан, он все равно ничего не уберет, прибери ты. Постоянная как бы, постоянная жертва. Дальше брак, рождение детей, внуки, жертва, жертва, жертва, жертва. Но веды говорят, если жертва делается в невежестве, без знания, зачем она делается, главным образом, с полного осознания, зачем? Одна женщина в Москве после семинара сказала, ну это мой крест. И говорит, а зачем вы его несете? Ну как? Крест надо нести. Такое впечатление, что каждый из вас хотел крест. И поэтому мы несем его, мы хотели его. Так. Поэтому веды говорят, это является преступлением. Совершать жертвоприношение или какие-то аскезы, какие-то покаяния совершать без должного знания, это значит причинять беспокойство себе, издеваться над собой. И в конечном счете, веды говорят, причинять беспокойство Господу. Вы беспокоите Бога, говорят веды, когда так издеваетесь над собой. Он несчастлив. Он говорит, мне твоя вот эта жертвенность, что ты тут пытаешься заработать на компьютер внуку своему, гробя свое здоровье, или ради коллектива школы ты тут остаешься по-прежнему, потому что директору, ах-ах, вах-вах, ему негде тебе найти замену, потому что второй такой дуры, который будет работать за эти деньги в Риге, конечно, не сыщешь днем с огнем. А если и есть, то за нее другой директор будет драться насмерть до первой крови. Он ее не отпустит. Понимаете, осознание своих желаний. То есть есть этап, когда мы зависим сильно от желания других людей, да, и ну, они нас как бы опекают и поддерживают. Это детство. Когда мы становимся взрослее, мы становимся независимы в своих желаниях. Мы должны стать независимы в желаниях своих. И только когда мы оценим свои желания, мы можем пойти и примерить, сказать, скажите, пожалуйста, я нашел успех, в своей жизни успех. Скажите, кто хочет со мной согласия? То есть кому нравятся мои желания? Вот у меня были желания говорить. Желание говорить, делиться знанием. Я говорю, дорогие друзья, кто хочет со мной сотрудничать? У меня такое желание. Может быть, как-то я не буду сам с собой разговаривать дома. Может быть, меня кто-нибудь послушает? Он говорит, да, нам как раз хотелось послушать. Мы придем на пью славу Кумс 2. Ведь нормально же, ничего неестественно не произошло. Правильно? Но я сначала должен был оформить свое желание, не имея ни одного слушателя. Ни одного, никакой аудитории. Первые лекции, которые я читал, это было 96-97 год. 3 человека было на них. А иногда один. Ну, мне сказали, даже если мне просто... Мой наставник сказал мне, если даже ты будешь читать стенам, ты должен продолжать читать стены. Тут ты знаешь, ты же не знаешь, сколько тут слушателей, тут всякие тонкие сущности. Ты даже не знаешь, сколько тебя слушают. Может, кому-то пригодится это. Читай для стен. Если никто не будет слушать, читай для стен. Такую вот решимость. Так вдохновлял меня. И я читал иногда. До стен дело не доходило все-таки. Одна-две, если кто-то видел, что я сижу, читаю стенам, конечно, кто-то сострадательная личность, в основном женщины, как всегда, тоже. Чаще всего женщины, какие-нибудь такие, преклонных лет такой. Приходила, садилась, слушала, ну, что там один читает, бедняга, что-то как-то. Поэтому так формируются наши желания. Но начинаются они с вот этого «если бы». Научившись вступать в контакт со своими желаниями, вы постепенно приближаетесь к желаниям своей души. Это значит, начинаете жить. Душа живет желаниями. Она желает, значит, живет. Если она желает, живет. Как только что-то спутываются ее желания с чем-то другим, и человек живет просто, чтобы, например, прикормить свое тело или просто, чтобы занять свое тело в сексуальных удовольствиях, например, то душа как бы, она сидит и скучает такая, знаете, такая бурная эротическая сцена, там такое масса движений всяких суетливых кроватей. И такие, представьте, как бы мы включаем вам тонкое видение. Это как бы две камеры. Одна грубая, там происходит все, а вторая тонкая. Такие две души сидят на краю кровати. Ее и его. Ждут. Реально так происходит, я вам клянусь. Душа не понимает, в чем прикол. Понимаете? Ей непонятно. Даже тонкое тело не понимает. Оно набирает все эти информации, как бы, то есть 5-10. Но эмоционально никакого нет общения, даже никто ничего не говорит, просто какое-то дыхание учащенное звучит, там еще какие-то вздохи, охи. Но как бы никто не говорит, а что ты чувствуешь, а как ты, а радует тебя или что. Даже на эмоциональном уровне, я уже не говорю о душе, души такие вообще сидят просто как дети. Как детям обычно дают карандаши, знаете, в таких случаях. Говорят, вот карандаши, идите порисуйте. Вот душам как бы этих двух людей дают карандаши, говорят, порисуйте, пока мы тут. То есть это не есть наше желание. Поэтому, когда человек потихонечку со своими желаниями вступает, пусть даже такими совершенно материальными, совершенно кажется, ну даже стыдными. Вот. Я говорю, что хотите? Одну женщину мы, такой, у нас была маленькая группа, и в группе была женщина 30 лет, и мы так сделали. Надо написать свои желания, просто написать свои желания. Да, в ней было много довольно женщин, в основном были молодые, незамужние. Одной женщине было 30 лет. И она одна сказала, хочу замуж, просто так всем сказала. Хочу замуж. И все. Даже не скрывала, написала и сказала. Вот я не знаю насчет остальных, я уже не помню как бы всех участников этой группы. Она через год вышла замуж, хотя 5 лет, 6 лет она воспитывала ребенка одна, то есть просто, ну как бы ничего не складывалось. Была занята работой. Обычная нормальная серая схема такая, что человек тяжело трудится, чтобы поддержать материальный уровень для каких-то встреч, контактов, там общения, вообще нет ничего никакого, не, беспроглядно просто. Сильного формирования желания очень хорошо. Она встретила человека, который стал большим другом ее, и она поняла, что она не просто хотела быть замуж, выйти замуж, она хотела бы, выйдя замуж, делать еще что-то, вместе с ним куда-то двигаться. Они оба заняты духовной практикой, поэтому желания очищаются исполнением. Например, человеку может показаться, как этот процесс происходит. Вам может показаться, что вы ужасно хотите сменить работу. Поднимите руку, кому так уже показалось. Немало. Некоторые просто не сознаются, потому что, ну, да, что толку, что мне показалось. Больному показалось, что он умер, да, как в том анекдоте. Но вы блокируете. Вы знаете, почему не подняли руки? Не потому, что вы абсолютно счастливы своей работой. Ну, многие просто, наверное, не работают нигде, поэтому по лекциям ходят, да? Но те, кто вот работает и не сознались, что они хотели бы поменять работу, потому что срабатывает просто обратная связь. А какого толку? А что я сейчас буду дергать, тут руками махать? Хочу сменить работу. А что, лектор за меня будет, что ли, за газ платить и воду? За жилплощадь хозяину, что ли, будет платить? Что я буду показывать, хочу сменить работу? За это платят, и слава богу, хорошо. Понимаете, желание блокируется. Тут же, чем? Статистикой. Ха. Тут цены такие, вон, на каждый метр повышают ежегодно. Отопление растет, там, то все, 5-10, да? Бензин дорожает, там, что-нибудь еще, понимаете? Все, блокировано желание, все. Но если человек бы позволил бы, отбросил бы эту обратную связь на какое-то свободное, как бы свободное желать, свободный ресурс творчества, то он понял бы, что просто хочется получать от работы больше удовлетворения, разве нет? Оказывается. Вот если бы она приносила больше удовлетворения, то и дальше бы работал. Даже за эти деньги, нет проблем. От людей чуть-чуть больше уважения. Ну вот чтобы вот не ходили по голове просто, да? Чтобы просто ноги не вытирали бы об меня после того, как сделали, да? Вот хотелось бы две вещи, и все. И я готова не менять ее. Готова не менять. Если человек говорит, если бы тут мои как бы такие эмоциональные потребности были, небольшие, я бы остался. Я бы обязательно здесь работал бы дальше. Самое интересное, еще позже человек может понять, что он просто хочет отлично выполнять свое дело и все, чтобы ему не мешали. Вот просто хочет его очень хорошо делать. Если он, тем более, если он на своем месте, я хочу, чтобы вот не мешали мне, да, просто. Хочу его делать как следует. И хочу быть примером для людей, которые в этой сфере или для людей в целом хотела бы быть примером, как в сложных ситуациях себя вести. Вот мне нравится такая. Многих людей удовлетворяет, если этот человек достигает, что способность свободно реагировать на возникающие препятствия и проблемы в жизни. Разве нет? А кто профессионалом считается? Профессионал – это тот, кто любую беду руками разведу, правильно? Он раз, он собранный такой, так, разберемся, такого еще не было. Врач, например, хирург, да? Он говорит, мать честная, такого еще не было вообще. Ну ничего, сейчас разберемся. Он так как бы, статистики никакой, что за диагностика нулевая. Действовать надо в течение трех минут. И человек говорит, ничего, хорошо, сейчас он так совладал собой, может быть, помолился. Маршал Жуков молился, молебны заказывал. Знаете, молебны заказывал. У него святой наставник был у него, оказывается, маршала Жукова, знаменитого маршала Жукова. Оказывается, он один первый начал заказывать молебны. Ему позволили, а что сделаешь? Ходил в церковь, причащался перед каждой битвой, перед ведущими главными битвами Второй мировой войны. Оказывается. Вот человек, он говорит, так, у меня сейчас времени думать и вспоминать, чего я в мединституте учил, нету. Сейчас молимся. Молимся и глубоко дышим. И на мне ответственность, жизнь этого человека, я понимаю, если не спасу, моя ответственность, но я не могу сказать, что я не буду его спасать. Да? То есть целая такая внутренняя работа идет. Это то, чего мы стремимся, а не сама работа нас как бы отталкивает. Обычно, чем старше человек становится, тем больше он обусловлен своим опытом. В этом беда. Почему люди перестают получать удовлетворение от жизни и как бы потихоньку маленькое самоубийство приходит? Потому что на смену детской способности воображать, желать на полную катушку, не ограничивая себя никакими условиями, кажущимися теперешними, приходит статистика. Ну, я уже тощий, ну, что тут ждать, ну, как, ну, это, ну, то. Вот такое тело, такое здоровье, такое сознание, такое образование. Так меня воспитали. Это называется детерминизм в психологии. Человек он говорит, ну, вплоть до безумия доходит. Ладно, если меня так воспитали, но человек может обучиться чему-то и выработать новые привычки, новые манеры поведения, например, правильно? Новый этикет. Разве нет? Есть пример в истории. Люди говорят, ну, у меня так планеты стоят. Эзотерики, так называемые, да? Эзотерическая паранойя. У меня Сатурн в таком доме, у меня сейчас период того, сего, Раху, у меня Куджа-доша, у меня то, сами толком не соображают, что говорят даже. Толком, это люди обычно не посвященные, они не знают, что они говорят. Они это слышали где-то от кого-то, кто-то им сказал, и они все. Или те, кто к эзотерике как бы отстранен, он говорит, ну что, у меня отец алкоголик, мать доярка, что тут особенно ждать, чудес. Вот мой муж и запил тоже, потому что с такой дочерью алкоголика и доярки, да как счастлив ты станешь? Конечно, никак. Понимаете? Так это называется не детерминизм, это называется суицид по-русски. Самоубийство просто и все. Когда человек перестает верить в то, что женщина перестает верить, что в ней что-то раскроется новое, в ней внутри, женщина, у нее настолько потенциал большой, как бы внутренний, что ей даже не надо ничего достигать, ей просто надо раскрыть. А мужчина, до тех пор, пока он верит, что он чего-то достигнет, он верит, что какое-то чудо обязательно со мной может произойти. Вот возьму и брошу курить, например. Или возьму и займусь духовной практикой. Или займусь спортом, несмотря на то, что 47 лет этого не делал. Единственный вид спорта был выгулить собаку перед ужином, чтобы нагулять аппетит. Это единственный вид спорта. А сейчас занялся спортом. Потому что самые болезненные разочарования иногда, в этом фокус, самые болезненные разочарования, вот в прошлом мы потерпели в чем-то фиаско. Есть такой закон. Они связаны в нашей жизни с самыми большими талантами. Вот в чем фокус, понимаете? В чем интересность, что наша статистика может быть смертоносной, смертельной. Женщина, которая на протяжении многих лет никак не могла устроить свою жизнь, именно потому не могла устроить, потому что ей очень сильно этого хотелось. Но теперь она начинает душить свое желание устроить свою личную жизнь. Почему? На основе статистики больно много неудач было. Или больно много лет прошло, и ничего не происходило особенного. Вот в чем проблема. И оказывается, за этим разочарованием, за этим каким-то крахом жизненным есть самые большие возможности скрыты. Поэтому часто примеры успешных людей в том, что они доходят до крайней планки, оказываются на грани полного кризиса там, финансового или физического. Да? И тогда вдруг начинают раскрывать все то, чего не было до сих пор. Или человек там пережил клиническую смерть. Вы слышали много таких историй всяких. Как будто новая жизнь. Не обязательно, клянусь, не обязательно переживать клиническую смерть или доходить до полного кризиса, развала психического и физического здоровья. Все, что нужно просто, это когда человек в кризис прошел большой, это значит, ему нечего терять. Он был на грани смерти, чего ему терять? Теперь он на своей жизни может делать... Ему кажется, что он живет дополнительной... Как это? Призовая игра у него началась. В игральных автоматах такой есть феномен. Знаете, если хорошо сыграл, призовое время еще дополнительное. Человек освобождается от обусловленности и рамок прожитой жизни, потому что он уже был на грани смерти. Кто смотрел такой, может быть, фильм был «Мужики»? Шахтер выбрался из братской могилы 800 метров под землей. Шахтер 3 дня пролежал, выбрался и начал чудить. Он понял, что он живет дополнительное время. Набрал детей, одного цыганенка, одну из детдома, другую еще там. Пересмотрите при возможности сейчас-то. Не знаю, насколько доступно, но вот этот опыт, послекризисный опыт. Рамок больше нет. Я плевал на то, что у меня маленькая зарплата. Мне не важно то, что эти дети там то и все шумные или что-то. Я хочу чудес. Я хочу чудес в своей жизни и в их жизни. Да. Но не обязательно переживать этот кризис. Если бы человек мог дать волю свободно фантазировать себе, не просто мечтательством заниматься, а целенаправленно, научно, научная фантазия. Не фантастика, а фантазия. Научная фантазия. Вот этим мы сейчас с вами и займемся. Вы готовы? Итак, первое. Такие вопросы, они полезны. Это не рекомендации, это не какая-то психотренинговая практика. Это просто сами себя задайте эти вопросы. Или задайте себе вопрос. Я хотела бы себе задать, или хотел бы задать эти вопросы. Или хотя бы некоторые из них. Обожал. Любимая тема моя по сочинениям была вот до сих пор. До сих пор. Кстати говоря, ни разу ее так, по-моему, не дали. Я мечтал, что однажды на уроке русской литературы дадут эту тему. Что если бы я... было один раз, да, в 3-м классе, помню. Что если бы я научился творить чудеса? Что бы я делал? Ой, сейчас скептицизм начнет там блоки ставить. Да какие чудеса? Да у меня Затопление еще 300 лат долгу. Где уж тут чудеса? Лизинг висит на 20 лет. Машину побил вдрызг, надо выплачивать еще. За ремонт. Еще за ремонт ту, которую побил еще там. Какие чудеса? Муж сегодня опять придет. Лыка не вяжет. Где уж тут до чудес мне, да? Итак, что, если бы я научился творить чудеса? Что бы я делал? Нету вот ответа большинство из вас сейчас. Вот сейчас кто-то может встать и сказать. Я говорю, что бы я делал вам. Точный список. Есть кто-нибудь? Давайте, смело. Есть? Ну, давайте. Кто? Поделитесь. Самое интересное, что вопрос, я говорю, да, реально сейчас чудеса, пожалуйста, объявляем сеанс чудес. Каждый из вас смелый подходит сюда, на сцену говорит, хочу вот этого. Хаос начался бы. Вы бы так бы и сидели на стульях, серьезно. Ну, скептики, которые бы просто бы сомневались бы в том, что это их не дурачат, вышли и пожелали бы какую-нибудь ерунду. Какую-нибудь чушь, не нужно ему совершенно. Просто чтобы что-то такое несусветное, чего, что не верит его ум, но что ему не нужно на самом деле, но просто чтобы вот. Я хочу, например, $1 000 000 с купюром по $100 с зарегистрированными номерами, чтобы здесь сейчас насыпалось. Ну, человек так скажет. Давайте. Чтобы номера не зарегистрированы, чтобы меня потом нигде не вычислили. Есть у вас, да, желание? Но на самом деле, самый большой парадокс состоит в том, что если бы сейчас я срочно объявил бы программу исполнения желаний, начал бы смятение и хаос. Нету концепции, чего вы хотите. Нету. А то, что вы думали, вы хотите, на момент, когда вам бы сказали, назовите это исполнится, вы тут же бы потеряли уверенность. А это ли мне нужно? А не создаст ли это проблемы? А не изменит ли это в курс всей моей жизни так, что я потом буду разгребать результаты этого, как чернобыльской аварии, буду разгребать последствия, да, на протяжении многих лет. В этом проблема. Проблема не в том, что некому исполнить. Да, вот один только тут сидит ребенок, она уже знает, что она хочет. И она бы вышла и сказала бы, я хочу это и это. Ну, может, еще пару ребенков есть, кто знает, чего хочет. Но идея состоит в том, чтобы в этой практике именно находиться в настроении ребенка. То есть надо определенным образом блокировать опыт статистики прожитых лет. То, что вы о себе знаете. Потому что все равно вы о себе ничего не знаете. Ничего не знаете. Вот как выглядит ваша изначальная духовная форма? Кто знает? Кто-то, кто уже залез и прочитал там в Ведах, он знает. Большинство не знает, правда? Вот как вы на самом деле выглядите? Вы считаете, ну как я выгляжу? Ну, там животик уже, там морщины. Как? Лысина, как я выгляжу? -3 зрения, так я и выгляжу. Уши так себе, нос мог бы быть получше. А реально никто не знает, как вы выглядите. То есть вы не назвали бы. А описание есть, как духовная природа живого. Как мы изначально выглядим. Есть, в Ведах описано подробно. Картина такая, глаз не оторвать. Итак, второе. Что если бы я был свободен делать все, что хочу? Что бы я предпочел? Что бы я делал прямо сейчас? Что если бы я был свободен делать все, что хочу? Что бы я предпочел? И дальше. Что бы я делал сию минуту? Представляете, вы убеждаете себя, что вы делаете то, что хотите, и так. Часто мы так делаем. Неправда. Далее, такое интересное. Что если бы я был неопытным новичком? Вот представьте, что нету всей той, того тяжкого груза знаний о строении нашей планетной системы, о том, что вы есть результат эволюции обезьяны. Вы же верили в это столько лет, сейчас только начали подвергать сомнению. Ну, до сих пор еще верите. Когда людям говоришь, ну как же, наши предки, они же мясо мамонтов ели. Я не могу тоже бросить. Я говорю, ваши, может быть, ели, мои нет. Он говорит, как это? Это все же наши общие предки, которые из обезьяны. Я говорю, это, может быть, у Дарвина родственники, они были среди обезьян. Сейчас очень сильно достается Дарвину. Похоже, по заслугам. Люди больше не хотят принимать эту теорию, что почему-то я результат эволюции какой-то. Итак, если бы я был неопытным новичком, то есть лишенный груза всего, который на вас наложен, концепции восприятия мира. Вот ребенок, вот я ребенок, я о нем ничего не знаю. Ну, не знаю этого мира совсем. Представьте, вам я говорю, все, что вы думали об этом мире, неправда. Так, в общем-то, и было, когда тут на определенном этапе смены политических структур, все, что раньше преподносилось так, теперь стало объясняться так. И через несколько-то лет опять то, что происходит сейчас, начнется объясняться как-то, да. То есть этот опыт не очень ценен. Но представьте, просто неопытный новичок. Какие бы вопросы я задавал, как бы я относился к другим людям? Какие бы вопросы я задавал тогда? Сейчас вы будете задавать вопросы на основе своего опыта, отягощенный знанием, умничать, так, чтобы дурой не выглядеть или дураком. Такое что-нибудь такое. Этакое. А вот просто встать и сказать, Ну, скажите все-таки, как я выгляжу на самом деле, как душа? Это только ребенок, может быть. Как мальчик ко мне подошел после лекции, Танина, говорит. А, говорит, на высших планетах может быть так, что клубника как дом, чтобы в ней жить и кушать? Ну, такое. Такая проблема продовольственная в семье с клубникой. Да. Он встал и говорит, а вот, может быть так, чтобы там тыквы были как дом? Я говорю, можно? Он говорит, а клубника? Такие вопросы интересуют, понимаете? Явно его там нюансы теории расширяющейся вселенной не сильно интересовали бы, правильно? По сути, дети задают вопросы по сути. А что было, когда ничего не было? А что было, когда меня не было? Так, есть такой «Дети пишут Богу», такая книжка рижского автора Михаила Дымова. Может быть, один из вечеров можно прочитать некоторые из них выписки. Есть сайт даже. В Россию эта книжка попала. Теперь на сайтах публикуют эти письма детей Богу. «Дети пишут Богу». Но там вопросы такие детские. Такие вопросы, что веды, один к одному веды, понимаете, по ведам вопросы. Что было, когда ничего не было? Что там в духовном мире у тебя происходит? А кто я там и так далее? То есть очень глубокие вопросы. Что, если бы я любила или любил впервые? Как бы я любил или любила? Что бы, если бы я влюбилась вот впервые, вот сейчас? Вы говорите, ну куда, ну что там, ну, предпенсионный возраст, какое любила впервые? Что вы тут в самом деле, я не знаю, молодой человек. А вот что, если бы вы любили бы впервые? Как бы это было? Как бы вы любили? Далее, такой вопрос пятый себе задать хорошо. Что, если бы у меня было все, что мне нужно? Все, что мне нужно? Что вот, если все, что мне нужно, у нас есть нужды определенные, да? В комфорте мы нуждаемся. Может быть, чуть-чуть больше свободного жизненного пространства, чтобы никто на электрогитаре не играл в соседней комнате по вечерам после 12 там, и так далее. Нужно нам что-то. Хотим книг каких-то, хотим возможности слушать любимые лекции, там, мои, конечно же. Итак, что если бы у меня было все, что мне нужно? Как бы я относился к своему партнеру? Да, это сюда, сюда, сюда, сюда. Потому что партнер это кто? Папа гадский, из-за которого у меня этого нету, этого нет. Если бы лучше бы зарабатывал, так было бы это. Если бы ты не пил, гад такой, так у меня давно бы уже это было. Если бы ты себя так не вел, я бы свое здоровье бы на тебя не угробил, я бы сейчас выглядел бы нормально. Вот так вот у нас такое отношение часто бывает. Это, конечно, утрировано, но в принципе партнер тот. То, что это такое? Словарь Даля. Делаем новую, как это, единицу. Да, туда вносим. Партнер. Кто такой партнер? Тот партнер называется тот, кто не оправдал мои ожидания. Вот кто такой партнер. Если есть кто-то, кто вы уверены, что он не оправдал ваши самые главные в жизни ожидания, это называется муж. Да. Это определение мужа по словарю дали, и мы вводим туда на основе опыта. А кто же еще их не оправдал? Родители, они старенькие, у них с головой не в порядке уже, там, что они оправдают? У них другое поколение, они до сих пор в категориях мыслят цены на колбасу. У нас новая волна, новые идеи, новые ценности, да. А вот муж должен был, но не оправдал. И жена то же самое, да. Шестой. Что если бы деньги не имели значения для вас? Это шестой, там... Что если бы у меня все было, и при этом как бы я относился к своему партнеру? То есть, первое, слушайте, вопрос состоит из двух частей. Первое – это внешние условия, а второе – что бы я делал? Вот это очень важно. Это очень важно. Что если бы деньги не имели значения? Деньги бы для вас не имели значения. Я говорю, вы знаете, что у вас, скажем, где-нибудь в Парагвае или в Аргентине где-нибудь есть тетя, которая завещала вам большое наследство? Я уполномочен, сегодня радостная такая большая честь, оповестить вас об этом, пожалуйста, и вручить все данные вашего банковского счета, на котором уже это завещание. Вы говорите, сколько там? Я говорю, деньги для вас уже не имеют значения. Дальше. Какую работу я выполнял бы? Поднимите руку, кто выполнял бы ту же самую. 5 рук из 100. Если бы деньги не имели значения, какую работу я выполнял бы? Можно расширить. Какие деловые решения я принимал бы? Какие деловые решения я принимал бы? Такие серьезные по жизни. Может быть, это не работа, может быть, кто-то занят своим собственным бизнесом, понимаете? Но решение принимает, исходя из того, как побольше, ну, как свести концы с концами, как поддержать бизнес, как оплатить аренду, да? А представьте, что они не имеют значения. Какие бы вы решения приняли бы тогда в вашем бизнесе? Это все шестой. Седьмое. Что, если бы я мог настолько вот почувствовать себя свободно, расслабиться, поскольку знал бы, что все обязательно будет хорошо. Вот что, если бы так было бы? Что я смог настолько вот сейчас... Так, раз. Все все будет хорошо. Что? За что бы я принялся в своей жизни? Вот, поняв, сегодня вечером так и вышли, думаете, да в конце концов, все же будет хорошо. Это не как реклама на радио, да? Арем, вдруг у вас так вот осенило. Вот пьяные так себя чувствуют. А вы совершенно по-трезвому. Вдруг у вас такое настроение, что да все классно. Здорово. Представьте. Трудно представить даже. Настолько напряжение долго. Как хорошо? Какое хорошо? Где хорошо конкретно? Женщины говорят, да мне вообще не волнует, у меня хорошо. Внук оболтус учиться не хочет. Или сын там, не знаю, женщина живет на 10 лет старше, кошмар. Да, когда же одумается там? Женился бы нормально, по-человечески. Что хорошо? Где хорошо? Как тут расслабишься с таким идиотом, с оболтусом с таким? Муж от мужа не знает, чего выкинет опять в очередной раз. Тоже как ребенок еще один. Где уж тут хорошо? Так вот, что если бы вы были уверены все-таки? Такая уверенность у вас пришла, такое осенило, как гром с ясного неба просто. Да все хорошо будет тут абсолютно. Вопрос себе. За что бы я принялся? За что бы я принялся в своей жизни? Такое очень важное. Уверенность, что все непременно закончится удачей. Мы многие вещи не начинаем, хотя они нас очень манят, они нам очень привлекательны, потому что мы подписываем себе приговор неудачи. Потому что у нас есть статистика, я много чего делал, но мало ли что я начинал, там такое позорище потом было. Однажды я принялась, уверенная, что все будет закончиться удачей. До сих пор не могу расхлебать удачу. Да, в мешках на балконе стоит удача теперь. Итак, что если бы я мог расслабиться, поскольку знал бы, что все обязательно будет хорошо? И себе вопрос. За что бы я принялся или принялась, уверенный, что все непременно закончится удачей? 8. Что если бы я знал, что Бог, высшая сила, ангел-хранитель, как это, конфессиональных вмешательств не будет. Высшая сила, Бог, ангел-хранитель, Аллах, Иегова, слушает меня. Многие люди знают, что слушают, но в мире есть такая тенденция, ничем помочь не может. Есть такая теория, серьезно вам говорю. Книги написаны. Бестселлер в Америке был написан в 80-е. «Почему плохие вещи происходят с хорошими людьми?» Его написал раввин, выросший в еврейской фундаменталистской семье, в которой следование около 300 принципов жизни нужно каждый день соблюдать, касающихся всего зачатия детей, питания, начало изучения, начало обучения, ведение бизнеса, общение с людьми, отношения в браке, 300, несколько сотен принципов, по крайней мере, регуляций. Что делать ты там не можешь, что хочешь делать? Все соотнесено с стандартами писаний. В 9 лет ребенок у него заболевает болезнью, которая называется aging на английском. Я не знаю, какое латинское название. Старение. В 9 лет мальчик начинает стареть на глазах, с каждой неделей приобретая все признаки глубокого увядания, старческого маразма, тремора рук, деградации сознания полностью, разрушение, смерть, как будто каток накатывается на него. В ужасе, панике, отчаявшись в молитвах, этот человек пишет книгу, которая называется «Почему плохие вещи происходят с хорошими людьми?». Каково заключение книги? Бог силен, это писал верующий человек. То есть Бог есть, факт, это писал раввин, человек, преданный жесткой, многовековой религиозной традиции. Бог есть, Бог по-прежнему Всевышний. И Бог по-прежнему любит нас, но Он больше ничего не может сделать в наших судьбах. Он потерял контроль. Вывод этой книги. Несколько миллионов тираж. Вся Америка читает. Заключение священнослужителя. Поэтому мало того, что мы говорим, что если бы Бог слышал мои молитвы и был готов помочь мне. Вот что важно. Готов помочь, значит, может. Что если бы я знал, что Бог, высшая сила, ангел-хранитель, Иисус Христос, слушает меня и готов помочь? Слушает меня и еще при этом готов помочь, поэтому и слушает. Как бы я молился и как часто? Хотите ответ подскажу? Если бы вера такая была, ежеминутно. Ну, потому что мы здесь бессильны. Отношения, чуть что, неосторожное слово, неосторожный шаг, отношения с близкими людьми начинают рушиться. На улицу выходишь, люди ломают ноги, просто неудобно встав на бордюр, перейдя за рук, да, тяжелые переломы получают. Травмы из ничего, быту куча всяких напряжений, опасностей. 500 коров уже умерло, люди остаются голодными, семья лишена прибежища, защиты всякого. Каждую минуту вы себя спросите, что если бы. Это я не навязываю вам. Дальше, последний, 9 из этих 9 основных принципов. Это все принципы нашего семинара на самом деле. Вот эти 9, если вы посмотрите. Да? Говори с Богом так, как будто Он слышит. Работай так, как будто деньги не имеют значения. Люби так, как в первый раз. Да. Сейчас мы обобщаем просто это все. Девятый. Что, если бы я мог есть все, что угодно? На самом деле человек так и ест. Вы знаете? Ученые провели исследование. Они взяли, аквалангисты спустились на дно моря, нашли самое всеядное существо на планете – акулу. Акулу называют мусорником океана. Нет ничего, что она бы не съела. И они достали несколько там непотребных продуктов, да, голову какой-то рыбы, там кости, какие-то отходы. Акулы вокруг них кружат, смелые такие аквалангисты, кружат целая стая акул на кровь. Да. Бах, руку поднял, одна выхватила голову рыбы, достал еще что-то, выхватила. Достает цыпленка Кекова, без головы, за ногу цыпленок Кекова. Одна акула, проплывая мимо, на зуб один подцепила, так на зуб один здесь так, это цыпленка. И так головой мотнула и скинула. Они говорят, так кто же тогда всеядный? Кто на планете самый все едящий, все пожирающий? Только ради удовольствия своего языка. Личинок, устриц, яйца. Китайская, корейская традиция. Яйца, которые 100 дней выдерживаются в смеси навоза, трав и чая, там еще чего-то. Превращаясь в такое черное желе, в котором такой зеленый желток. Черное желе прозрачное, да, это белок превращается, а там зеленое. Мальчик говорит, я съедаю за день 15 штук, это мой рекорд. Вся семья, на обед это деликатес. Представляете? Вас можно было бы сказать, что это ваше желание или это надо кушать всем? Нет, конечно. Поэтому, что если бы я мог есть что угодно, ибо не имел бы пристрастия к нездоровой пище или обстановке? Вот свободный, понимаете? Вы сейчас будете думать, что бы я ел? Я бы ел бы вот это. И этот вот этот перечисленный список был бы уже на основе несвободы. Вы бы это ели, чтобы просто вас не посчитали сумасшедшими, чтобы не подумали, что вы записались в какую-то секту, что на старости лет уже у вас совсем психические расстройства начались и так далее. Чтобы не доставлять беспокойства, когда вас гости приглашают и предлагают вам сосисечек там или борщка, тарелочку, да, как бы. Ну что, обижать людей хороших. На основе несвободы, на самом деле, вы-то где? Ну, людей удовлетворили, ну, съели. А вы где? Где личность? Где, как бы, мое желание? Поэтому такое вот себе вопрос. Все, что угодно мог бы есть, ибо не имел бы пристрастия к нездоровой пище или обстановке. Не имел бы никакого. Как бы я себя чувствовал? И что делал бы не так, как сейчас? Представляете, кажется, как это? Ел и делал. Вот что бы я делал не так, как сейчас? Очень много можно делать сразу не так, как сейчас, если человек меняет свою диету. Представляете? Диета – интересный фактор, он составляющая нашей жизни. Мы, по крайней мере, 3 раза в день – это серьезный такой акт, да, у нас. И от того, насколько мы регулируем этот процесс, зависит так много общения, с кем мы это делаем. Потому что мы сразу же, еда очень общает, людей объединяет. Мы все идем либо за общий стол дома, либо в одну кафетерию в своем министерстве, либо перебегаем быстренько через дорожку и садимся в одной пельменной и так далее. Да? То есть общение. Распределение дня, например, да. Если я ем, как все, тогда мой обед с 2 до 3, даже если я хочу в 12, по доктору Тарсунову. Если надо с утра кушать бутерброды и каши, я буду кушать бутерброды и каши, потому что в семье меня не поймут. Да и потом, когда я еще поем следующий, когда еще до обеда далеко? Несмотря на то, что я бы хотел бы кушать мороженое с орехами и бананами. Доктор Тарсунов не против, кстати. Он говорит, возьмите себе гору сливок, бананов, орехов, только никаких зернобобовых. Но это не должно быть ограничением. Должна быть свободная воля. Самое интересное, что вы пришли бы к тем же вы придете к тем же открытиям, что вы хотите есть то, что настоятельно рекомендуют все священные писания, особенно ведическое знание. Вы сами бы захотели то, естественным образом, что там рекомендуется. Но когда нам в нашем несвободном поведении об этом говорят, в нашем несвободном положении об этом говорят, мы говорим, ну, опять начинаются загрузки сектантские. То не ешь, это не трогай, это вредно, там желатин, там то все. Мы не хотим, так не надо нас ограничивать. Дело в том, что мы уже ограничены. Если бы мы начали питаться свободно, мы поняли бы, что мы как раз того и хотим. С детства многие дети отказываются есть мясо. У меня есть одна семья, где родители, они вегетарианцы. Статья была про одну из наших, чтобы не называть имен, не смущать человека, семинаристок в одном из журналов ведущих. Статья. Родители оба вегетарианцы. Ребенок вегетарианец, естественно. Но бабушка с дедушкой ведут спасение ребенка-вегетарианца от тиранов родителей, так? И приносит упорно какие-то мясные продукты, да? Тем не менее, ребенок, будучи совершенно несмышленным, 3-4 года, он вычисляет этот продукт, если уж совсем его не замаскировать, там, не замолоть, не смешать, вычисляет продукт и отказывается просто, отодвигает тарелку, все. Он живет, он ест все, что угодно. Семья в достатке. Не то, что ребенок весь день голодный, потом ему суют бутерброд в 11 часов вечера. На, сынок, поешь, жизнь трудна. Ну, еще можно такие дополнительные. Тут уж вы как хотите, пишите, хотите нет, потому что это как кому понравится. Можете выборочно записать вопросы. Например, такой. Большинство тех, кто, по крайней мере, тут находится, не буду абсолютное утверждение делать, считают, что все-таки, ну как, без денег никуда. Окей, задаем себе вопрос. Что, если бы все деньги в мире были моими? Кстати, это большая ответственность. Представляете, люди такие просыпаются и говорят, где деньги? А он говорит, они у Светланы с семинара «12 шагов к согласию и успеху». Все. Он говорит, как мы жить-то будем? Не знаю, как Светлана решит, так и будете. То есть это ответственность. Но с другой стороны, речь идет о вас. Что если бы? Что бы я делал? Что бы я тогда делал? Или делала? Первый вопрос. В каком бы настроении я был бы? Как бы я реагировал на все, что происходит в эту секунду, вот сейчас? Вот вы сидите сейчас и думаете, так, мне же надо. То есть самое еще до дома добраться, там пока до трамвайчика, а потом автобус в Саукрасты, опоздаю туда-сюда. Придется добираться потом на маршрутке, маршрутка дороже. Целые цепи у нас здесь, да? А так все деньги мира принадлежат вам. Я говорю, всего хорошего, до свидания, спасибо. Вы говорите, алло, Виктор, подъезжайте. Да, у вас Виктор, там, Мерседес черный, подъезжайте. Нет проблем. Вы дослушали лекцию спокойным умом, никакая электричка не уйдет, никакой автобус на Саус-Пилс не пропустите, да? К примеру, я говорю, к примеру. Все беспокойства ушли, вы сидите спокойно, слушайте, наслаждайтесь обстановкой. Да я через 15 минут буду на своей машине личным водителем. Прямо дома, о чем мне заботиться? Наша жизнь, наши действия, они являются продуктом условий, в которых мы оказались. На основе ощущений и чувств, которые эти условия нам доставляют. Дискомфорта, страха, неуверенности. Какого-то. Условий на основе чувственного восприятия ситуации. А между тем они должны быть продуктом нашего выбора, наших решений. То, как мы живем, условия наших решений на основе наших ценностей. Понимаете? Ценности – это то, что человек сам себе нарисовал как ценное. Он сам себе нарисовал как ценное это. Понимаете? Выбор человека должен делаться на основе его решений и поступки, в основе которых лежат его ценности, а не на основе условий, в основе которых лежат его ощущения и восприятие мира. Ну, так вот, как-то тоскливо. Вроде вчера зарплату получила, сегодня пока раздала за то, за сё. Счета оплатила, телефон оплатила, дочка еще наговорила, там еще немерено, да. Все, осталось 20 лат. Как теперь тянуть до получки, не знаю. Вот и все, это наше настроение, наше состояние. Но оно должно быть продуктом решений на основе системы ценностей. То есть вот это и есть система ценностей. Так ее только можно узнать. Итак, в каком бы я был настроении? Как бы я реагировал на все, что происходит в эту секунду? Чем бы я предпочел заниматься в жизни? Ну, это дополнительно, он расширяет то, что касалось, если деньги не имеют значения, да? Как бы я относился к себе? Точно скажу, женщинам точно скажу, так бы над собой не издевались бы. И близких бы не пилили бы, так не грузили бы. А что, все есть, что в жизни надо? Все деньги принадлежат мне, можно заняться духовными вопросами, отношениями, больше времени друг другу посвящать, гостей звать в дом. Что бы я думал о своем будущем? Явно не то, что, ну, в ЕС вступим, все, труба. Потолки с квартплаты снимут, вешайся. Да? Явно. 60 там сколько-то исполнится, все. Не было бы половины этих мыслей, потому что они завязаны на то, что нам надо бороться за свое существование, нам надо поддержать какой-то уровень, который бы обеспечивал нас. Не всем, я знаю, что не все. Здесь есть мистики, трансценденталисты. Что бы я думал о своем начальнике, если бы все деньги принадлежали бы вам, знаете? Что бы вы думали о своем начальнике? Задайте себе этот вопрос. Да, я вам спел песенку, извиняюсь, она очень грубая на самом деле была. В прошлом человек, получивший на наследство, да? Как он выходит на работу в пятницу и как он относится к своему начальнику, да? Некоторые помнят. Как бы я относился к своему спутнику жизни? Ну, это параллельные вопросы, я просто вам чуть пытаюсь разжечь. У вас все есть. Все, что якобы он должен был дать. А вы говорите, ну, подождите, кое-что, что дать тут деньги вообще ни при чем. Так вот, если деньги тут ни при чем, значит, вы сегодня уже вечером это можете получить. В этом стыд и позор наш. Говорит, подождите, ну и что, если, подождите, если счета оплачены, если квартира у нас такая, как мы хотим, если у нас ванна с джакузи, или я не знаю, что бы там ни было, разные у людей есть идеалы. Ну это же не все, что можно купить на деньги. Я говорю, конечно, не все. А мне надо больше. Женщина говорит, мне надо больше. Я говорю, что тогда вам мешает сегодня вести себя уже вести себя независимо от условий. Или такое еще несколько «что если бы». Несколько «что если бы». Что если бы я не ведал страха? Вот что бы было в вашей, чтобы в вашей жизни реально изменилось, если бы не было страха, убрать фактор страха. Самое интересное, есть особенная форма страха. Страх сознаться, что я нахожусь под его влиянием 24 часа в сутки. Я беседовал с одной женщиной, она говорит, не, ну я ничего не боюсь на самом деле, нет, я ничего не боюсь. Яркая форма, как это в этом мире, ничего не бояться. Извините, нас от страданий превосходящих, все, что мы знаем в этом мире, от страданий, которые превосходят все, что мы знаем в этом мире, превосходит в 50 миллиардов раз. 50 миллиардов раз отделяет порой одна секунда, момент смерти. Во Вселенной, куда можно попасть, оставив это тело, есть места, где люди испытывают страдания, превосходящие все, что мы здесь слышали, все кошмары Освенцима, Саласпилса, Боснии и Герцеговины, Чечни. В 50 миллиардов раз! О каком бесстрашии может идти речь здесь, если быть человеком разумным? И самое интересное, что мы можем в это верить или нет, опыт пережитых страданий, похожих, в несколько миллиардов раз, десятки миллиардов раз, находится в записи, в черной записи, в черном ящике. И потихонечку нам оттуда напоминает о себе. Потихонечку, глубокими депрессиями, какими-то паническими страхами, кошмарными снами, чем-то непонятным совершенно, немыслимым, неведомым, но чем-то очень реальным. Так что бы было, если бы я... Можно перефразировать вопрос. Что бы было, если бы я мог сознаться себе, что я боюсь страха? Боюсь признаться в том, что мне страшно. И потом, что бы было бы, если бы я освободился от этого страха? Себя мог освободиться от страха. Что, если бы мой брак был счастливым? Чем бы сидящий сейчас здесь, женщина сидящая или мужчина, отличался от того или той, которая бы была бы счастлива в браке? Дальше вопрос. Что вам мешает сегодня вечером уже стать такой? От чего это зависит? Что-то мешает, да? Кажется, что-то мешает. Что, если бы я был абсолютно здоров? Для некоторых такой вопрос может быть важен. Что, если бы мне осталось жить один год? Важный фактор. Кто-нибудь может утверждать, что это точно не так? Может быть, стоит задать себе этот вопрос все-таки иногда хотя бы. А что, если бы я мог жить столько жизней, сколько захочу? Что, если бы? Я не верю ни в какие теории реинкарнации. Это все, как бы, мне кажется, слишком эзотерично. Все-таки, а что, если бы я мог жить столько жизней, сколько захочу? В Ведах есть жизнеописание одного святого мистика, который добился силы совершения аскез, способности пребывать в одном и том же теле, не меняя, на протяжении 1000 кальп, полных оборотов 4 сезонов года как бы во Вселенной. То есть одна кальпа – это смена 4 эпох, слышали вы наверняка, да? Есть эпохи золотой век, серебряный, бронзовый и железный. Все 4 вместе, они составляют 4 миллиона 320 тысяч лет. Ну, будем говорить грубо, 4,5 миллиона, очень грубо, приближенно, так? Он получил благословение прожить 1000 таких эпох, в полном сознании не меняя тело. Он добился, он нашел практику, авторитетную практику, чтобы так прожить. То есть он переживал в том числе и уничтожение Вселенной в промежутках между этими эпохами. Она переживает, ученые сейчас это доказывают, что время от времени жизнь исчезала, открытие английских, по-моему, ученых, в интернете шок там, и сенсация. Они открыли, что через определенный промежуток времени жизнь на Земле полностью исчезала, и потом появлялась непонятно откуда. Цикличность. После полного уничтожения снова появление. Он наблюдал это все, представляете? Он получил возможность жить столько, сколько он хотел. Наблюдал все, что происходит. Представляете? Прожить столько. 1000 раз по 4 миллиона лет. И пережить на своих глазах деградацию общества от самых золотых эпох, когда люди счастливы, исполнены здоровья, мистических всяких способностей, гармония в обществе, до полной деградации. И потом опять новый цикл. И так 1000 раз он просмотрел это кино. Как бы один фильм просмотрел 1000 раз. Что вообще бывает в этой вселенной? Сказал, ничего интересного. Через 1000 раз сказал, тоска. Все, что видел, старость, болезни, смерть, больше ничего не видел. Нет никакого решения. Очень огорчен был. Но у вас, может быть, свой ответ на этот вопрос, свой ответ. Что, если бы я так не любил сахар? На засыпку. Сахар на засыпку, вопрос такой. Что, если бы у меня было больше времени? Что я делал? У нас дефицит времени, правильно? Едва-едва хватает, чтобы вот вырваться в понедельник на лекции или дома послушать что-то там перед сном или утром, да? Но что бы вы делали, если было бы больше времени? Что бы я делал, если бы более был образованным? То есть получил бы больше возможности получить то знание, которое хочу, и получил бы его. Можете даже пофантазировать, какое образование вы хотите получить. Что было бы, если бы я получил образование, которое хочу? Ну вот, пожалуй, наверное, все. Весь список. Что работа, домашнее задание у вас большое. Сдавать надо будет вопрос такой с первого ряда. То, да, будет очень полезно для следующих семинаров, если хотите. Значит, что в заключение можно сказать об этом? То есть, первое, нужно настроение детскости. Вот женщины в этом выигрывают супер. Мужчин эго настолько блокирует скепсисом настолько блокирует, что я вообще какой-то ерундой занимаюсь, на какую-то фигню отвечаю, просто сижу, стыдно. Здоровый мужик какой-то. Что? Да кобы. Вот так. А женщины, они говорят, а нам терять нечего. Посижу, пофантазирую. Что там? А что будет? Ну, пусть смеется. Ну, что? Взяла, сидит, заполняет. Что ты пишешь? Я пишу. Как бы я к тебе относилась, если бы у меня было все, что мне нужно? Он говорит, ну-ну. Какие вопросы есть? Кроме тех, что я задал вам тут. Для чего практика нужна это? Для того, чтобы реализовать принцип. Вода очищается течением, желания очищаются. То есть вы доходите до истинных желаний своей, самого себя, самого «я». Только через исполнение желаний, а не через запихивание их под ковер, заметание под ковер. А мы доярки и кочегарки, как все доярки и кочегарки, это у Хазанова было. Одобрям. Я говорю, это вы же, ваше желание? Нет. Мы малярки, доярки и кочегарки, мы одобрям. Не надо одобрям, скажите свое «я», то есть свои желания. В браке это огромная сила. Когда женщина может смело желать, красиво желать, она выходит и говорит, вот я бы хотела бы вот так. И в этом есть такое очарование как бы детское, если она просто так вот нагло это говорит, что мужчина даже не успевает сообразить, что это ему задание. Обычно у него четко этот датчик работает. Что бы не услышал от жизни, от женщины, это два варианта. Либо первое – задание, либо второе – упрек. Обязательно. Либо задание, либо упрек. То есть, либо тебя озадачили, либо упрекают. Скорее всего, если не озадачили, значит, упрекают. Обязательно стоит детектор такой. И если она такое что-то, знаете, ну, такое вот, как сегодняшний семинар, как пришел, как ляпнул ему что-нибудь, говорит, я бы хотела вот, чтобы у меня вот это. У нее даже на такую наглость у нее даже не срабатывает эта дача, потому что такое, ну, как бы от него ожидать бесполезно. И вдруг проходит время какое-то, он понимает, что, может быть, не исполнить вполне это желание, но сделать определенный свой вклад он мог бы. И реально можем. Если на самом деле, если мы поделились друг другом своими желаниями, многие бы поняли, что даже если сам человек считает это совершенно невыполнимым, то для нас как бы оно довольно выполнимо. Например, кто-то говорит, я уже, ну что можно такое ужасно хотеть? Что ужасно хотеть? Вот кто-нибудь есть у нас, женщины, которые когда хотелось и было весь этот дух приключения путешествовать, говорили только по этим республикам, Кавказским республикам, Черноморскому побережью и по Прибалтике. Все, ваше путешествие. А ужасно хотелось в Египет. А теперь, когда можно в Египет, внуки, дети, невестки, квартиры, счета и прочее не пускают. А в Египет очень сильно хочется. Она говорит, ну куда мне? Какой там Египет? Я говорю, так, спокойствие. Алло, это там Балтур-сервис? Или тут вообще встанет кто-то и говорит, я из Балтур-сервиса. У нас тоже есть. Вообще. У нас все есть. В Греции все есть. Я говорю, сколько у вас туры в Египет стоят? Они говорят, 250 лат. Я говорю, так, дамы и господа, статистика такова, что у нас здесь 100 человек. Сейчас мы бросаем не туда, а сюда по 2,5 латика на исполнение желаний. Сокровенного желания. Я говорю, больше у вас другого нет? Она говорит, да нет, я, в принципе, счастлив. Вот одно беспокоит самого меня юности, Египет, пирамиды. Вот как в учебнике географии увидала, так покоя мне нет. Все, покоя нет. Нет проблем. Чаще всего наши желания более исполнимы, чем мы думаем. Но секрет состоит в том, что если человек желает за других, сила желания увеличивается многократно. Женщина рассказала, поделилась насчет своей волшебной палочки. И я могу раскрыть ее секрет. Не в том, что она купила какую-то спецволшебную палочку, а в том, что она сделала самое сильное. Желание стало исполнять чужие. Нежелание исполнять чужие. Поэтому молитвы наши, то есть оформление желаний, когда мы просим об исполнении желаний других, оно обычный, самый естественный способ – это молитва. А самая сильная волшебная палочка, то есть источник всех мистических способностей, веды говорят, является Бог. Негде больше просить. То есть верховная личность Бога является главным волшебником, мистиком. Само наше существование является великой мистикой, великой загадкой. Наше дыхание, сердцебиение, то, как в нашем организме проходят всякие химические и метаболические процессы, величайшая фантастика. Фантастический мир. Невозможно понять, как это чокнутое тело, как оно работает. Все там сложно, и каждый момент может дать сбой, но я до сих пор жив. Кто анатомию и медицину изучал подробно, физиологию, он знает, что такая сложная машина. И мы такие глупости с ней делаем, столько глупостей делаем с утра до вечера, что угробить ее можно было еще 40 лет назад, 30-20, кому как. До сих пор работает. Вот чудо. Все делали, чтобы угробить, а оно работает. Вот чудеса. Поэтому молитвы, которые во благо других, как благословение другим, являются огромной волшебной силой. Один из семинаров я распустил, как бы закончил, распустил, сказал, все, мы расходимся с вами. Семинар назывался «Особенности психики счастливого человека». Такой семинар был. Он был посвящен в основном желаниям, то, что мы сейчас рассказываем, то есть обсуждаем с вами. Я сказал, все, я вас распускаю, мы заканчиваем, у нас выпускной вечер, до свидания. Мы встретимся, может быть, через лет несколько лет, и тогда обсудим все те ваши желания, которые у вас были. То есть я заставлял желать, заставлял оформлять, мучил всех свои желания. Ну, пока не вижу этих людей, то ли эти желания исполнились, а теперь им не до меня, пока не вижу. Но также, в принципе, может произойти и с вами. Надо иметь это в виду, что веды говорят так, желание – это закон Вселенной. Или Вселенная отзывается на любое желание. Так устроено Богом. А мы что здесь делаем? Ерундой занимаемся. Желаем что? Всем счастья. Но в этом огромная сила, что всем, а не себе. Вы проиграли? Вы сказали, вместо того, чтобы желать себе, я желаю каким-то всем. И вдруг вы заметили, что рядом с вами 90 человек желает счастья вам, потому что вы входите в список всем. Еще вопросы какие есть? А бава? Бава, санскритский термин бава, означает определенное настроение, определенный вкус, как бы отношений с окружающим. Это означает, что у вас есть определенные желания, и изучив или проникнув в тайны желаний других, вы действуете, удовлетворяя их, эти желания. Это бава, определенная бава. Определенный тип отношений между живыми существами, определенное настроение отношений. Бава. А бава означает, это негативная приставка в санскрите. А. Ноль желаний. Здесь, в материальном мире, состояние абавы – это однозначная смерть. Однозначная смерть. Очень, очень быстро. В том-то и дело, что люди, которые утрачивают желания, ну, вы видели человека, который бы ничего не хотел? Ну, чего-то кто-то хочет. Но в том-то дело, что почему же люди-то умирают? Почему же злокачественные опухоли? Почему болезни аутоиммунной системы? Потому что истинные желания подменены на какую-то суррогатную ерунду. То есть это не человек желает. Когда он говорит «я хочу этого», он этого не хочет. Человек говорит «я хочу уже только одного, просто покоя». Высшие силы говорят «будет вечный». Нет проблем. «Как я от всех устал! Как я от всех устал! Этот человек, он такой, он сякой!» Женщина приходит на консультацию о себе, полконсультации проходит в том, какой муж плохой. Я говорю, можете не волноваться, если ваше горячее желание, если вы действительно считаете, что корнем зла, источником всех беспокойств, страданий является этот человек, в центре о вас помнят. Его может не стать в любой день. Его может не стать в любой день. Если же вас беспокоит не только он, а еще много других людей, латвийское правительство, определенный слой населения города или страны или еще чего-то, беспокойные соседи, мать или там жена истеричная или еще что-то, не волнуйтесь, в центре о вас знают. Это выключается за несколько секунд. Если вам так достал этот мир, он так вам в тягости, он так сильно является причиной ваших страданий, его выключат. Но чтобы это не было в ущерб миру, он не виноват в этом. Выключат вас из него просто и все. И не волнуйтесь, процесс выключения уже пошел. В ближайшем посещении онколога вы об этом узнаете. Процесс выключения вас пошел, вас достало все, вас утомило все, здесь все виноваты, здесь мало платят, здесь вам хамят, здесь вас не любят, здесь вас не ценят, здесь то и пятое, и десятое. Не волнуйтесь, в центре об этом знают. Процесс отключения вас от этого противного мерзкого мира с мерзкими людьми вокруг идет. Поэтому абава – это неестественное состояние для живого существа. Но просто веды рассматривают такой вид, как материальная абава. То есть, когда у человека не осталось ни одного материального желания, он так ходит, и он не может понять, что он здесь делает, как бы ни для какой материальной деятельности не годится. И тогда он начинает видеть духовную природу других просто, и все. И общаться с людьми абсолютно духовно. Красиво, духовно, на основе их общения, оно о духовном только. Нам сейчас трудно представить. О чем же говорит о духовном только? Псалмы ходить петь по Риге, что ли? индивидуальное желание, вы спрашиваете, является ли оно участником движения всеобщих желаний и глобальных событий Вселенной. Эта Вселенная сама, Дима, существует по вашему желанию. И то, что я здесь в ней оказался, в ней же, не знаю, что я здесь забыл, в вашей Вселенной, веды так говорят, это только потому, что нечаянно гармонизировались наши какие-то амбиции, нечаянно. Может быть, и у вас, и у меня достаточно сумасшедшие идеи, но они похожие, поэтому, чтобы зря не тратить энергию, нам подсунули одну на двоих, а что там? Знаете как, вы куда едете? Я говорю, я в Плявнике. Ну, давайте я с вами тоже поеду. Подбросите? Я говорю, Дима, вы куда едете? Он говорит, наслаждаться. Наслаждаться. Я говорю, ой, я тоже хочу наслаждаться. Он говорит, значит, вам в мою вселенную. Я говорю, да какая это ваша вселенная? Это моя вселенная. Он говорит, неважно. Разберемся. Прихожу, говорю, мать честная, тут еще миллиарды живых существ. Вы что, тоже хотите наслаждаться? Они говорят, да, хором. И вот те раз. Так вот пересечение это происходит. Пересечение. То есть она существует по нашим желаниям. Поэтому это не какие-то маленькие шестереночки. Вы заварили кашу такую, я заварил, что тут ее 311 триллионов 40 миллиардов лет эту кашу надо расхлебывать. Вселенная существует столько же, сколько существует тонкое тело живого существа. То есть его тело желаний. Тонкое тело называется телом желаний. В некоторых традициях там сложные, знаете, каузальное, астральное, такое-сякое. Назовем тело желаний, тело ума. Оно живет столько же, сколько и Вселенная. Вам не кажется это странным? А не из него ли оно сделано? То есть из наших желаний. Пока мы не живем здесь желания материальные, мы не сможем прекратить вот это вращение этого механизма. Я согласен с термином механизм, хотя вначале как-то было немножко обидно за других. Шестеренки, четвереньки. На самом деле механизм. Вы скажете, как я могу изжить? Как изжить эти желания? Да надо их изживать бесполезно, их надо очистить, надо найти настоящие и включить правильную шестеренку. В этом секрет. Что начать правильно желать можно только разобравшись с желанием, научившись желать. А это только практикой. Поэтому вот домашняя практика у вас будет. Но прежде мы сейчас главную нашу сделаем. Главный вид желания. То, что мы делаем на протяжении уже многих лекций. Я еще вопрос. Вопрос такой. Почему те желания, которые очень горячо я желала, они не исполнялись, а исполнялись какие-то такие, которые успел только на какое-то время пожелать, как бы кратковременно, сильно не погружаясь, и оно вдруг исполнилось? Ответ следующий. Часто наши желания, которые показались нам новыми впервые, ну так пронеслось, могло быть в прошлой жизни или много лет назад очень горячим желанием, которое должно, вы обречены были на исполнение, и вы просто оно сначала просигналило здесь, в уме у нас, да, что ку-ку, я исполняюсь. Вы говорите, вот было бы неплохо. Я на раз исполнилось. Но послать навстречу противоволну, это определенная волна, как бы, волна желания, исполнение желаний, механизм запущен. Для того, чтобы пожелать что-то новое и не нанести полный хаос в своей жизни и жизни других живых существ. Потому что мы желаем-то свободно, но исполняться оно свободно здесь не может, будет разрушение. Поэтому есть механизм времени. Любое желание, чтобы не нанести хаос, разрушение в судьбах других живых существ, в их желании, гармонизируется удивительной силой, которая называется время. И это только нам здесь, эгоистам, позволяет уцелеть и не уничтожить друг друга. И то пытаемся уничтожить. Только время позволяет нам не уничтожить друг друга. Она говорит, так, в очередь гады, извиняюсь, это слова Булгакова, да, то есть помните, да, там Шариков был персонаж такой, говорит, в очередь гады. Время говорит, все в очередь. Все одновременно богами быть не могут. Ты начальник, он дурак. Потом он начальник, ты дурак. Я это регулирую. Время регулирует. И оно нас защищает от хаоса исполнения собственных желаний многих сразу, понимаете? Потому что они у нас совершенно иногда на взаимоуничтожение. Я думаю, кто-то из вас с таким опытом в жизни столкнулся. Когда одно желание полностью уничтожает другое. Например, я хочу, чтобы муж сильно зарабатывал. Помните, идеальный образ мужчины. Но всегда был со мной. Если он всегда будет с вами, то тогда вы по миру пойдете просто. Вместе будете сидеть в тоннеле у вокзала, если все время с вами, правильно? Потому что мужчина обязанности выйти на работу и тяжело трудиться, чтобы обеспечить семью. Как это он всегда со мной и у нас много денег? Откуда? Но если только не вы не его секретарша, да, может быть. И то он будет бегать с другими подчиненными там, руководить, командовать, заниматься делами, ездить в командировки, понимаете? У нас такие чудовищные иногда бывают желания, которые только милостью Господа, слава Богу, что оно не исполнилось сразу, все, да? Поэтому это совершенный механизм. Время. Оно препятствует уничтожению, чтобы нас не раздавили, не смололи в кашу наши собственные желания. В этом секрет. Поэтому мы желаем счастья. Это никому вредным не было еще ни разу, правда? Еще никто от этого не пострадал ни разу. Все желают всем счастья, жертв никогда нет совершенно.